ответ. И сейчас стихотворение Зианина Эльгипиус «Противоречие». Тихие окна черные, дождик идет шепотом, мысли мои непокорные, сердце полно ропотом. Падают капли жаркие, робко с мирным лепетом. Мысли такие яркие, сердце полно трепетом. Травы шепчутся сонные, нежную веет скукою. Мысли мои возмущенные, сердце горит мукою. И молчание вечернее, сонное, отрадное, ранит еще безмернее сердце мое жадное.